река, все меняет из года в год. В небе белые облака, тонкой лентой самолет. Та же улица и тот же дом, только многое не узнать. И соседи другие в нем, и так хочется мне сказать: я же помню тебя, страна, с автоматами газ воды. Первомайская суета, на углу магазин цветы. Я же помню тебя, страна, пятачок опущу в метро и уеду к тебе туда. Лет на 20 я как в кино. Это был очень светлый мир, помню детство и всех друзей. За десятюнчик хочу пломбир в планетарии и голубей. Та же площадь и тот же сад, только дворник не тот с утра. Кружит в танце он листопад, напевая себе слова. Я же помню тебя, страна, с автоматами газ воды. Первомайская суета, на углу магазин цветы. Страна, пятачок опущу в метро и уеду к тебе туда. Лет на 20 я как в кино. Первомайская суета, на углу магазин цветы. Я же помню тебя, страна, пятачок опущу в метро и уеду к тебе туда. Лет на 20 я как в кино. Даже ласковый месяц май изменился за столько лет. На последний ночной трамвай мне кондуктор продал билет. Время быстрое, как река, все меняет из года в год. Только в небе по облакам тонкой лентой самолет. Я же помню тебя, страна, с автоматами газ воды. Во дворе голосит шпана, на пластинке поют цветы. Ты же помнишь меня, страна, в красном галстуке пионер. Это было еще вчера, это было в СССР. Это было в СССР, это было в СССР.